Юрочка несколько раз сходил в собор, исповедался, причастился и с легким сердцем прямо из храма пошел в канцелярию отряда Чернецова и записался в строй. Теперь на нем была защитного цвета рубашка и серая шинель. На ногах тяжелые, крепкие, подбитые множеством гвоздей грубой кожи ботинки с обмотками, на голове серая папаха, а в руках винтовка со штыком. Поселился Юрочка в общежитии Чернецовского отряда, с увлечением отдавшись изучению строя и ружейных приемов, в которых он был не новичок, потому что в императорские времена гимназистов этому учили. А так как последние 3 года отец часто брал его с собой на охоту, то ружье и стрельба не были ему диковиной. 5 дней спустя юноша, едва успев сбежать к дяде, чтобы проститься с ним и его семьей, уже мчался в отдельном поезде с частью отряда Чернецова на север от Новочеркасска. Поезд, пробыв в пути всего несколько часов, остановился на какой-то степной станции, где только что окончился бой, и Чернецов со своим отрядом преследовал дальше разбитые банды Красной гвардии. Здесь Юрочка в первый раз близко лицом к лицу увидел поле битвы. Изуродованные, залитые кровью трупы красногвардейцев с разможженными черепами, с развороченными и выпавшими внутренностями, с переломанными руками и ногами, в разорванной окровавленной одежде произвели на Юрочку отталкивающее и потрясающее впечатление. В Москве он видел трупы издали, но здесь совсем не то. Он стоял онемевший, растерянный, дрожащий, с перекошенным ртом. Глаза его блуждали, ни на чем не останавливаясь. Первым его душевным движением было закричать в истошный голос, бросить ружье и сумку с патронами и бежать из этого царства убийств, крови, ужаса и кошмара, бежать без оглядки, куда попало. Товарищи его, юнкера, кадеты, гимназисты, реалисты, семинаристы, пробравшиеся сюда со всех концов разгромленной и искалеченной России, такие же, как он, юные, и такие же новички, видимо, испытывали то же, что и он, но никто из них не обмолвился ни единым словом. Только бледность их лиц, выражение страдания и ужаса в их глазах выдавали их душевное состояние. Другие уже, старые, обстрелянные, не раз видавшие боевые виды партизаны, не обращали на пролитую кровь ни малейшего внимания и свободно шагали среди убитых и раненых. «Какой же я воин! А еще обрек себя на раны и смерть!» — с упавшим сердцем спрашивал своя Юрочка. «Я трус! Презренный трус! А они, — думал он о беспечных старых партизанах, — настоящие герои! Воины! Ничего не боятся!» Самолюбивый и застенчивый, Юрочка решил ни за что не выдавать своей трусости и постараться во всем походить на своих храбрых соратников. В тот же день вечером он впервые увидел Исаула Чернецова, неожиданно откуда-то на паровозе, примчавшегося к эшелону. На первый взгляд Юрочка ничего особенного не нашел в этом молодом, щеголевато одетом офицере, слава о подвигах которого с молниеносной быстротой прокатилась по Дону и далеко за его пределами. Войсковой атаман и донское правительство смотрели на него как на единственную, но надежную твердую опору их власти. Верные казаки, как на будущего спасителя казачества от разрушительной гнойной всероссийской язвы. Они надеялись, что в конце концов к нему примкнут теперь колеблющиеся и парализованные фронтовики. Молодые офицеры и учащаяся молодежь с несокрушимой верой безоглядно шли за ним на все лишения, страдания, раны и смерть. Большевики, беспощадно им побиваемые, трепетали при одном его имени. Юрочка во все глаза глядел на Чернецова и скоро почувствовал, что в молодом офицере было что-то притягивающее, приковывающее к нему и отличающее его от других. Он был невысокого роста, соразмерен и строен, проворен и ловок. Казалось, он не ходил, а едва касаясь ногами земли, летал на своих кривых ногах. Коротко остриженная голова его с густыми темными волосами была прекрасной формы. Лицо, с которого жизнь еще не успела стереть юношеские краски, с правильным отчеканенным носом было тонкое. Крепко очерченный рот с полными чувственными губами и энергичный подбородок выражали громадную волю. Но особенно понравились Юрочке глаза Чернецова. Смелые, ясные, светлые, глядевшие и в душу человека, и куда-то ввысь, как будто там что-то пытающее. В ней всегда шевелилась какая-то невысказанная, нездешняя глубокая дума. Чувствовалось, что Чернецов был из породы высших, из породы вождей. В нем было что-то соколиное, боевое, победное. Он переговорил со всеми новичками, каждому сказав несколько незначительных шутливых слов, но с его появлением всем стало вдруг как-то легко, светло, точно всех одарил он новым светом. В обращении он был прост, весел, иногда мальчишески шаловлив. У новичков сразу рассеялось дурное впечатление, произведенное боевым полем. Тяжкие думы отпали, как износившаяся ветошь, и то кровавое дело, на которое добровольно обрекли себя эти единственные герои смутного безвременья, эти самоотверженные гордые дети, ополчившиеся на защиту своей поруганной родины и своих промотавшихся отцов, не казалось уже им таким страшным и кошмарным, как раньше, а самым обыкновенным. И Юрочка ободрился. В этот вечер он с большим аппетитом ел вкусный жирный борщ из партизанского котла, вареное мясо и недавно отбитые чернецовцами у красных рыбные и мясные консервы. С наслаждением пил горячий чай с сахаром и сухарями, пил и сладкое донское вино, зато никак не мог проглотить спирта, разбавленного водой. Глаза его блестели, полные розовые щеки разгорелись. Он уже ничего не боялся и принимал участие в оживленной шумной беседе. Пили немного. Никто не был пьян, но некоторые юнцы чувствовали себя навеселее. Чернецов над такими слабыми на голову добродушно подсмеивался. Легли спать рано, кто где мог. Одни примостились на деревянных диванчиках, другие на полу. В вагоне было жарко натоплено. Уходя в свое отделение, Чернецов предупредил, чтобы хорошенько выспались, потому что на утро предстоит серьезное дело.